Глава 13. Серафима. Я сидела на паре, но вместо того, чтобы как губка впитывать новые знания, негодовала. Нет, не по поводу кузнечика, хотя по логике должна была думать о нем. Я думала о гулящем опере Алексея, который резво поскакал на работу к двум феям любви. Любви обильной какой. Интересно, он в курсе, как передаются обидные заболевания? И зачем ему две? Одной мало. Или ему свидетели нужны? А может, аплодисменты? Мол, одна смотрит и восхищается. А вторая? Что делала вторая? Я думать не хотела. Я приказала себе выбросить ехидного, любвеобильного оперу из головы и сосредоточиться на учебе. Но получалось плохо. Совсем не получалось. На паре по китайскому языку я все-таки смогла отвлечься. Но ровно на то время, пока шло занятие. Мои пары, наконец, закончились. Юлька уже шла домой, а у Марка по расписанию было еще две. Поэтому домой я ехала в компании своих приятельниц из моего потока. Пока мы шли на остановку, я то и дело озиралась по сторонам в поисках кузнечика. Лишившись мнимой безопасности стен университета, я все чаще думала о нем. Боже, что происходит? Я искренне считала, что подброшенный пустой портфель в метро был глупой шуткой, но оказалось... показалось. И судя по реакции Алексея, чтоб ему икалось, и уши горели. Поселился в голове и не выселяется. Все сложнее, чем я думала. Но проблемы начались, когда он этот портфель нашел. И меня нашел. Вывод – Леха зло. Но уполномоченное зло могло бы и рассказать, что это за портфель, что в нем было и каких проблем мне в теории ждать. Может, Ремиру позвонить и попросить помочь оперу в поисках кузнечика? Я на секунду представила, что мне на эту просьбу ответит брат. И сколько я после этого просижу дома. Страдальчески скривилась, но решила, что жизнь и спокойствие дороже. Решено. Если кузнечик еще раз появится на горизонте, буду жаловаться брату. Мир, конечно, не опер, а силовик. Но тоже кое-что умеет. И сколько бы я ни шутила над братом, что он может только влетать в чужое жилище с рыком, всем лежать мордой в пол, знала. Если ему захочется кого-то найти, мир точно найдет. Приняв решение, я облегченно выдохнула, попрощалась с девчонками и вышла на свои остановки. Решив срезать путь через парк, я вошла через ворота и побрела по тропинке, раздумывая, зайти ли к дяде Боре или сразу отправиться домой, когда путь мне преградило новое зло. Ушастое, вороватое и невероятно милое. «Кась!» — в два голоса позвали мы пса. Я напряглась, потому что второй голос принадлежал не Лехе. Даже если он заразился срамными заболеваниями, так быстро его голос поменяться не мог. Каскадер прыгал вокруг меня в отсутствие Лехи, потеряв всю свою воспитанность и интеллигентность. На его шее был поводок, который сиротливо тянулся за ним по земле. А самого каскадера уже догоняла девчонка, примерно моего возраста. Она запыхалась, подхватила поводок с земли и виновато произнесла. «Простите, он хам! Снова сорвался и убежал!» «И вор!» — горячо поддержала я. «Что у тебя спер? Можно я сразу на ты? Носки, заколку? Хвостик? Хвостик?» Брови блондинки поднялись на лоб, а она от удивления тряхнула головой. Ее светлые волосы были собраны в высокий хвост, а карие глаза смотрели с живым любопытством. Она гуляла с Касом, а значит... Ну, если опер еще и женат, но на работу заказывает фея любви, то он мне больше не товарищ. «Кобель, он, а не опер!» Или опер, но с низкой социальной ответственностью. Такой красавице изменять. Это нужно быть настоящим психом со справкой. Я Варя. Первая протянула руку мне девушка, заметив, что я застыла. А я Серафима. Можно Сима? Я пожала узкую ладонь. Кас тебя знает. Ты знакома с Лехой? Легко спросила она. Да, он друг моего брата. Нашлась я. И пока не решил, рассказывать ли его девушке о том, куда так стремительно умчался Леха утром. «И мой брат родной!» Варя внимательно смотрела на мою реакцию. А я, кажется, выдохнула, еще не до конца осмыслив тот факт, что меня так сильно волновали его похождения. Тем временем ушастый Казанова поднырнул под мою ладонь и громким лаем напомнил о своем присутствии. Пришлось чесать наглеца за ухом. Кас высунул язык и блаженно застыл, уперев мне в ногу переднюю лапу. «А как зовут твоего брата?» Отвлекла меня Варя. «Ремир». «О, Леша о нем говорил, расскажи мне про хвостик». Я расслабилась и рассказала Варе о Юльке, ее увлечении, о том, что все окружение моей подруги стало невольными жертвами ее креатива. И о нашей фотосессии в парке, когда Алексей не пришел в восторг от моего наряда. А вот Кас обладал более изысканным вкусом и хвостик оценил по достоинству, даже решил забрать его себе. «У него просто своего нет, вот он твой прихватил!» Засмеялась Варя, намекая на купированный хвост нашего ушастого друга. «Модного розового цвета». Поддержала я. Может, ему и ушки в розовые перекрасить? Можно. Лёшку удар хватит, но будет весело. Мы с Варей как-то незаметно подружились и дружно посмеялись над проделками каскадера. Моя новая подруга попросила показать ей работы Юльки, и мы около 20 минут рассматривали Юльки на социальные сети. И как-то незаметно перешли на тему старших братьев. Лёша отличный парень, добрый, заботливый, работящий, но невезучий, ему в личной жизни не везет. Да, почему? Не потому ли, что у него весьма тесные знакомства со жрицами любви? У него жена была, Вика. Она 5 лет старше Лёши, но он тогда влюбился, как пацан. В нее и женился. Оказалось, что Вика майор, с которым работал Лёха. Друзья с детства. Ну, как сказали Лёшке, на самом деле Вика ему с тем майором изменяла. А Лёха для нее старался, сутками работал, как конь. Он даже смеется, что у него справка есть, как у почетного коня отделения. Угу. И любвеобильного. Но вслух я сказала другое. И что, развелись? Да, он ей все оставил, живет в старой квартире бабушки, а я с ним пока, иначе он с голоду умрет, потому что работает много, ему даже яичницу приготовить некогда. А я давно говорю, что корм для мужчин нужно продавать мешками, чтобы открыл коробочку, похрустел и наелся, засмеялась я. Я бы 2 купила, поддержала меня Варя. И посуду мыть не надо, а то пока готовишь, у нее столько копится. Это мечта. Ого, но я все равно Лешке стараюсь домашнее свежее готовить. Он устает очень. Сегодня проснулся рано утром, даже воды не выпил. Сразу на работу убежал, словно там пожар. Упс, не зря мы ему пирожок купили. Хоть немного голод заглушил. А бывшая жена его в покое не оставляет, вернуться хочет. Продолжала негодовать Варя. Вот скажи, она нормальная? Леша, может, вообще уже другую нашел? Ага, даже 2. Интересно, а в браке он тоже жрица любви на работу заказывал? Так сказать, чтобы далеко не ходить. Время не тратить и поддерживать репутацию почетного коня в отделении. О чем я думаю, боже? А он что? Напряженно спросила я так, словно мне должно было быть это интересно. Должно было быть и было. Да почему меня это так задело? А он развелся с ней. У него старая подруга в ЗАГСе работает, помогла все быстро оформить. Все этой дури оставил, ушел с одной сумкой спортивной и кассом. А я говорила, что она не заслужила, но он просто не хотел ссориться. Лешка хороший. Но если что-то решил, его не переубедить. Упрямый очень, но верный и надежный. Мне казалось, что наш разговор как-то плавно превратился в презентацию оперы Алексея. «Как я тебя понимаю?» — горячо поддержала я. «Мой такой же!» И пока мы болтали, Кас со счастливой мордой жевал огромную палку. «Сима, ты только не злись, ладно?» — вдруг огорошила меня Варя. «Не буду», — быстро ответила я. «Просто мне Леша сказал, что в парке какой-то дядя Боря живет, и что он с 2 ученицами его познакомился. Это случайно не ты и Юля?» «Случайно я и Юля. Пойдем познакомлю. Ты репетитора лучше не найдешь. Дядя Боря очень классный и много знает». «А вы как с ним познакомились? Не страшно?» «Да ты что, он мухи не обидит. Здесь, в парке, и познакомились. Мы с Юлькой кофе пили, болтали на скамейке, а он так ненавязчиво в нашу беседу влился. Мы сначала испугались, но потом он столько всего знает обо всем и рассказывает всегда интересно. Пойдем!» «И, Варя, если тебе что-то нужно, ты не извиняйся и просто в лоб спроси, ладно? И вообще, давай сразу дружить?» «А давай!» — согласилась она. Мы важно пожали друг другу руки и отправились на поиски дяди Бори. Но чуть не дошли. Кас потянул Варю в кусты, что-то увлеченно выкапывая. «А когда вылез?» «Скажем Лехе, что нашли в кустах». Быстро отреагировала я. «Не поверит!» — скривилась Варя.